Вы со школьными подругами когда-нибудь гладили друг другу руки? Внезапно спросила я. Шиба рассмеялась. Что? Нет, никогда. А мы гладили. Вот здесь, с внутренней стороны. Одна девочка меня гладила, я следующую и так далее. Длинные-длинные цепочки выходили. Восхитительное ощущение. Так уж и восхитительное. Шеба недоверчиво хохотнула. Ну, разве что для сексуально озабоченных подростков. Нет-нет, в этом нет ничего сексуального, возразила я. Позвольте, покажу. Я взяла ее правую руку и принялась водить кончиками пальцев по тыльной стороне, от запястья к локтю, вверх-вниз. Признаться, жест был смелый. До сих пор я так к Шебе не прикасалась. Она захихикала, щекотно. Нет-нет, закройте глаза, прочувствуйте. Шеба закрыла глаза. Я продолжала легко водить пальцами по ее тонкой руке, и через пару секунд у нее от изумления приоткрылся рот, а затем она выдернула руку. Я снова потянулась к ней. «Расслабьтесь». «Не надо!» — отрезала Шеба. «У меня мурашки по коже!» И дернула вниз закатанный рукав. Звонок заставил ее взлететь со стула и броситься к телефону. Нетрудно было догадаться, что на другом конце провода — Коннелли. Шеба сразу начала шептать и хихикать, а потом вообще ушла с аппаратом в туалет и закрыла за собой дверь. В душе кипя от возмущения, забрасывая то одну ногу на ногу, то другую, я дожидалась конца разговора. Шеба вышла с улыбкой на лице. «Черт! Мне ужасно стыдно, Барбара, но я должна бежать. Это он звонил». Она заметалась по студии, спешно собирая какие-то мелочи. «Нет», — сказала я. Шеба оглянулась. Ее брови изумленно приподнялись и сложились миниатюрными китайскими шляпками. «То есть...» «Пожалуйста, не уходите», — исправилась я, ошарашенная собственным выпадом. «Побудьте со мной хоть немного». Она шагнула ко мне, обняла. «Все будет хорошо, вот увидите», — после чего разогнулась и надела пальто. «Не уходите, Шеба», — повторила я. «Барбара, перестаньте, мне нужно идти». Я готова была завизжать. «Чертов Коннелли! Чертов, чертов мальчишка! Шеба!» Я ухватилась за рукав ее пальто. «Прошу вас!» — выкрикнула она и отшатнулась так резко, что я потеряла равновесие и упала со стула, больно ударившись бедром о гончарный круг. Из корзинки донесся странный звук, словно кто-то провел ногтем по стеклу. Порция проснулась. «Господи, вы в порядке, Барбара?» Шеба склонилась надо мной с примилой смесью тревоги и нетерпения на лице —